Глава 21. Увозят Вечевый колокол и Марфу-посадницу. Князь Великий Иван Васильевич, сия Руси, государь наш, тебе, своему богомольцу, владыке и своей отчине, великому Новгороду, глаголит так. Ты наш богомолец, Феофил, со всем освященным собором и вся наша отчина, Великий Новгород, били челом наши братья о том, чтоб я пожаловал, смиловался и, не любя сердце, сложил. Я, князь великий, ради своей братьи, жалую свою отчину и отлагаю нелюбие. Ты, богомолец наш, архиепископ, и отчина наша, написали грамоту, на чем де били нам челом и целовали крест. И но пусть теперь все люди новгородские, моя отчина, целуют крест по той же грамоте и оказывают нам должное. А мы вас, свою отчину, и впредь хотим жаловать по вашему исправлению к нам». Так говорил князь Иван Юрьевич всему Новгороду от имени великого князя. Это было 15 января 1478 года. Он говорил на Софийском дворе, там, где когда-то мы видели весь Новгород при избрании владыки Феофила. С того времени прошло 8 лет, а как изменился с тех пор Новгород, как редки стали толпы, слушавшие теперь московского оратора. Они точно не понимали, что им говорилось. Так дико звучали в их ушах слова «смиловался», «нелюбие сердце сложил», «жаловать хотим». Так не согласовались эти слова с тем, что они видели, что пережили. «Где же Бог?» — думали они. «Где правда?» А вон где Бог, вон где правда. У владыки Феофила в руках, на серебряном кресте. Вон где Бог — на кресте. Правда распята. Вон где правда на земле. На кресте она, правда-то. И ручки, и ножки гвоздями прибиты, да крепко-крепко ко кресту приколочены, чтобы не сойти ей, правде-то, со креста. И ребрушки у правды-то, у Бога, прободены копьем, до самого сердца прободены. За то, что любовью к бедным людям билось это сердце. Так вон где Бог, а мы ищем его. Вон он, и святую головку на плечико склонил. В каком-то забытье думал предблянник, глядя на распятие, которое сверкало в руках владыки. «Целуйте слово и крест Спасителя нашего!» — возгласил князь Иван Юрьевич. И все стали целовать книгу, что сохранила слова Спасителя и крест, на котором его распяли. Это присягали новому государю уже не господину великому Новгороду. Присяга шла по всем соборам, по всем церквам, во всех пяти концах. Бояре, бывшие посадники, тысячские, житые, бывшие власти Новгорода приводились к присяге на Софийской стороне московскими боярами, а на торговой стороне — детьми боярскими и дьяками. По церквам, площадям и улицам слышался плач. Новгородцы целовались и прощались друг с другом, знакомые и незнакомые, друзья и недруги, кланяясь один другому в землю, словно в прощенный день. Видя слезы старших по всему Новгороду, плакали дети, отыскивая матерей и отцов, которые гнали к присяге. Слышался лай и вой собак, которые на лицах людей читали что-то недоброе. Ревел некормленный скот, которого давно и кормить было нечем. Многие спешили на могилы отцов, чтобы проститься с ними и с новгородскую волею. Слепой Тихик, ходя по улицам, продолжал петь «Со святыми упокой». Во всех церквах шел перезвон, как по покойнике. Это заметили москвичи и не велели звонить. Тогда общий плач стал еще слышнее и раздирательнее. Павший Аполлинарий, бывший жених Остромиры, пригнанный в церковь для присяги вместе с прочими, не хотел целовать креста. «Целуй слово и крест Спасителя нашего», — напомнил ему бородатый. «Мне нечем целовать», — отвечал Павша. «Как нечем, малый? Видишь, мои губы ворон склевал. Ну, приложись так. Я не пес, чтобы Христа зубами тыкать. Так я тебе в зубы тебе крестом». И бородатый действительно ударил Павшу в зубы крестом, но получил такой сдачи, что сам потерял 3 зуба. Павшу взяли за приставы, его белые зубы вместе с челюстями и черепом сгнили потом где-то далеко в Низовской земле, за окою.